Глава 16. Далеко за Доном время перевалило уже за обед, пулемет глухо выщелкал две очереди и смолк. Через полчаса Григорий, не отходивший от окна в горнице, ступил назад, до скул оделся пепельной синевой. Вот они. Ильинишна ахнула, кинулась к окну. По улице в россыпь скакали 8 конных. Они на рысях дошли до Мелеховского база, приостановившись, оглядели переезд за Дон, чернотропный проследок, стиснутый Доном и горой, повернули обратно. Сытые лошади их, мотая куца обрезанными хвостами, закидали, забрызгали снежными ошметками. Конная разведка, рекогносцировавшая хутор, скрылась. Спустя час татарский налился скрипом шагов, чужою окующей речью, собачьим брехом. Пехотный полк с пулеметами на санях, с обозом и кухнями перешел Дон и разлился по хутору. Как ни страшен был этот первый момент вступления вражеского войска, но смешливая Дуняшка не вытерпела и тут. Когда разведка повернула обратно, она фыркнула в завеску, выбежала на кухню. Наталья встретила ее испуганным взглядом. — Ты чего? — Ох, Наташенька, милушка, как они верхами ездят! Уж он по седлу взад-вперед, а руки в локтях болтаются, и сами, как из лоскутов сделанные, все у них трясется. Она так мастерски воспроизвела, как ерзали в седлах красноармейцы, что Наталья, добежала, давясь смехом до кровати, упала в подушки, чтоб не привлечь гневного внимания свекра. Пантелей Прокофьевич в мелком трясучем ознобе бесцельно передвигал по лавке в бокауше дратву, шилья, баночку с березовыми шпильками, и все поглядывал в окно сузившимся затравленным взглядом. А в кухне расходились бабы, словно не перед добром. Пунцовая Дуняшка с мокрыми от слез глазами, блестевшими, как зерна обрызганного росой послена, показывала Дарье посадку в седлах красноармейцев и в размеренные движения с бессознательным цинизмом вкладывала непристойный намек. Ломались от нервного смеха у Дарьи крутые подковы крашеных бровей. Она хохотала, хрипло и сдавленно выговаривая: «Небось, шаровары до дыры затрет, такой-то ездок, луку выгнет!» Даже Петра, вышедшего из горницы с убитым видом, на минуту развеселил смех. «Чудно глядеть на ихнюю езду», — спросил он. «А им не жалко. Побьют спину коню, другого подцепят. Мужики!» И с бесконечным презрением махнул рукой. «Он и лошадь-то, может, в первый раз видит. Молчи, поеди, гляди и доеди. Отцы ихние колесного скрипу боялись, а они джигитуют. Эх!» Он похрустел пальцами, ткнулся в дверь горницы. Красноармейцы толпой валили вдоль улицы, разбивались на группы, заходили во дворы. Трое свернули в воротца конякушки, пятеро, из них один конный, остались около Астаховского куреня, а остальные, пятеро, направились вдоль плетня к Мелеховым. Впереди шел невысокий пожилой красноармеец, бритый, с приплюснутым, широконоздрым носом. Сам весь ловкий, подбористый, смаху, видать, старый фронтовик. Он первый вошел на Мелеховский баз и, остановившись около крыльца, с минуту угнув голову, глядел, как гремит на привязи желтый кобель, задыхаясь и захлебываясь лаем. Потом снял с плеча винтовку. Выстрел сорвал с крыши белый дымок инея. Григорий, поправляя ворот душившей его рубахи, увидел в окно, как в снегу, пятня его кровью, катается собака. В предсмертной яростной муке грызет простреленный бок и железную цепь. Оглянувшись, Григорий увидел омытые бледностью лица женщин, беспамятные глаза матери. Он без шапки шагнул в сенцы. «Оставь!» — чужим голосом крикнул ему вслед отец. Григорий распахнул дверь. На порог, звеня, упала порожняя гильза. В калитку входили отставшие красноармейцы. «За что убил собаку?» «Помешало?» — спросил Григорий, став на пороге. Широкие ноздри красноармейца хватнули воздуха, углы тонких, выбритых до синя губ сползли вниз. Он оглянулся, перекинул винтовку на руку. — А тебе что, жалко? — А мне вот и на тебя, патрон, не жалко потратить. Хочешь? Становись. «Но-но, брось, Александр!» — подходя и смеясь, проговорил рослый, рыжебровый красноармеец. «Здравствуйте, хозяин! Красных видали? Принимайте на квартиру. Это он вашу собачку убил?» «Напрасно! Товарищ, проходите!» Последним вошел Григорий. Красноармейцы весело здоровались, снимали подсумки, кожаные японские патронташи, на кровать в кучу валили шинели, ватные теплушки, шапки, и сразу весь курень наполнился ядовито-пахучим спиртовым духом солдатчины, неделимым запахом людского пота, табака, дешевого мыла, ружейного масла, запахом дальних путин. Тот, которого звали Александром, сел за стол, закурил папиросу и, словно продолжая начатый с Григорием разговор, спросил: — Ты в белых был? — Да. — Вот. — Я сразу вижу сову по полету, а тебя по соплям. Беленький. — Офицер, а? Золотые погоны. Дым он столбиком выбрасывал из ноздрей, сверлил стоявшего у притолоки Григория холодными, безулыбчивыми глазами, и все постукивал снизу папиросу прокуренным выпуклым ногтем. — Офицер ведь? — Признавайся. — Я по выправке вижу. Сам чай германскую сломал. — Был офицером. Григорий насильственно улыбнулся и, поймав сбоку на себе испуганный, молящий взгляд Натальи, нахмурился, подражал бровью. Ему стало досадно за свою улыбку. Жаль, оказывается, не в собаку надо было стрелять. Красноармеец бросил окурок под ноги Григорию, подмигнул остальным. И опять Григорий почувствовал, как помимо воли кривит его губы улыбка, виноватая и просящая, и он покраснел от стыда за свое невольное, неподвластное разуму проявление слабости. Как нашкодившая собака перед хозяином, стыдом ожгла его мысль, и на миг выросла перед глазами. Такой же улыбкой щерил черные атласные губы убитый белогрудый кобель, когда он, Григорий, хозяин, вольный, и в жизни его, и в смерти, подходил к нему, и кобель, падая на спину, оголял молодые резцы, бил пушистым рыжим хвостом. Пантелей Прокофьевич все тем же незнакомым Григорию голосом спросил: может, гости хотят вечерять? Тогда он прикажет хозяйке. Ильинишна, не дожидаясь согласия, рванулась к печке. Рогач в руках ее дрожал, и она никак не могла поднять чугун со щами. Опустив глаза, Дарья собрала на стол. Красноармейцы рассаживались, не крестясь. Старик наблюдал за ними со страхом и скрытым отвращением. Наконец не выдержал, спросил: «Богу, значит, не молитесь?» Только тут подобие улыбки скользнуло по губам Александра. Под дружный хохот остальных он ответил: «И тебе бы, отец, не советовал. Мы своих богов давно отправили». Запнулся, стиснул брови. «Бог нет, а дураки верят, молятся вот этим деревяшкам». «Так-так. Ученые люди, они, конечно, достигли». — испуганно согласился Пантелей Прокофьевич.

Пулеметная застава будет здесь. Потеснитесь. Ушли. И сейчас же заскрипели ворота. На баз въехало две подводы. Один из пулеметов втащили в сенцы. Кто-то жег спички в темноте и яростно матерился. Под навесом сарая курили, на гумне, дергая сено, зажигали огонь, но никто из хозяев не вышел. — Пошел бы коней глянул, — шепнула Ильинична, проходя мимо старика. Тот только плечами дрогнул, а пойти не пошел. Всю ночь хлопали двери. Белый пар висел под потолком и росой садился на стены. Красноармейцы постелили себе в горнице на полу. Григорий принес и растерил им полсть, в голова положил свой полушубок. Сам служил, знаю, примиряюще улыбнулся он тому, кто чувствовал в нем врага. Но широкие ноздри красноармейца зашевелились, взгляд непримиримо скользнул по Григорию. Григорий и Наталья легли в той же комнате на кровать. Красноармейцы, сложив винтовки в головах, в повалку разместились на полсти. Наталья хотела потушить лампу. У нее внушительно спросили: «Тебя кто просил гасить огонь? Не смей. Прикрути фитиль, а огонь должен гореть всю ночь». Детей Наталья уложила в ногах, сама, не раздеваясь, легла к стенке. Григорий, закинув руки, лежал молча. «Ушли бы мы!» — стискивая зубы, прижимаясь сердцем к углу подушки, думал Григорий. «Ушли бы в отступ!» И вот сейчас Наташку распинали бы на этой кровати и тешились над ней, как тогда в Польше над Франей. Кто-то из красноармейцев начал рассказ, но знакомый голос перебил его, зазвучал в мутной полутьме с выжидающими паузами. «Эх, скучно без бабы! Зубами бы грыз! О, хозяин! Он офицер! Простым, которые сопливые, они жен не уступают! Слышь, хозяин!» Кто-то из красноармейцев уже храпел, кто-то сонно засмеялся. Голос Рыжебрового зазвучал угрожающе. — Ну, Александр, мне надоело тебя уговаривать. На каждой квартире ты скандалишь, фулиганишь, позоришь красноармейское звание. Это не годится. Сейчас вот иду к комиссару или к ротному, слышишь? Мы с тобой поговорим. Пристыла тишина. Слышно было только, как Рыжебровый, сердито сопя, натягивает сапоги. Через минуту он вышел, хлопнув дверью. Наталья, не удержавшись, громко всхлипнула. Григорий рукой трясуче гладил голову ее, потный лоб и мокрое лицо. Правый спокойно шарил у себя по груди, а пальцы механически застегивали и расстегивали пуговицы нательной рубахи. — Молчи, молчи! — чуть слышно шептал он Наталье. И в этот миг знал непреложно, что духом готов на любое испытание и унижение, лишь бы сберечь свою и родимых жизнь. Спичка осветила лицо привставшего Александра, широкий обод носа, рот, присосавшийся к папироске. Слышно было, как он вполголоса заворчал и, вздохнув сквозь многоголосый храп, стал одеваться. Григорий, нетерпеливо прислушивавшийся, в душе бесконечно благодарный Рыжебровому, радостно дрогнул, услышав под окном шаги и негодующий голос. И вот он все привязывается. Что делать? Беда, товарищ комиссар. Шаги зазвучали в сенцах, скрипнула, отворившись, дверь. Чей-то молодой командный голос приказал: — Александр Тюрников, одевайся и сейчас же уходи отсюда. Ночевать будешь у меня на квартире, а завтра мы тебя будем судить за недостойное красноармейца поведение. Григорий встретил доброжелательный острый взгляд стоявшего у дверей рядом с Рыжебровым человека в черной кожаной куртке. Он по виду молод и по-молодому суров. С чересчур уж подчеркнутой твердостью были сжаты его губы, обметанные юношеским пушком. — Беспокойный гость попался, товарищ, — обратился он к Григорию, чуть приметно улыбаясь. — Ну, теперь спите. Мы его завтра утихомирим. Всего доброго. — Идем, Тюрников. Ушли. И Григорий вздохнул облегченно. А наутро Рыжебровый, расплачиваясь за квартиру и харчи, нарочито замешкался и сказал. — Вот, хозяева, не обижайтесь на нас. У нас этот Александр вроде головой тронутый. У него в прошлом году на глазах офицеры в Луганске, он из Луганска родом, расстреляли мать и сестру. Оттого он такой. Ну, спасибо. Прощайте. Да, вот детишкам чуть было не забыл. И к несказанной радости ребят вытащил из вещевого мешка и сунул им в руки по куску серого от грязи сахара. Пантелей Прокофьевич растроганно глядел на внуков. Ну, вот им гостинец. Мы его сахар-то год полтора уже не видим. Спаси Христос, товарищ! Кланитесь, дяденьки! Полюшка, благодари! Милушка, чего ж ты набычилась, стоишь? Красноармеец вышел, и старик гневно к Наталье. Необразованность ваша! Хоть бы пышку дала ему на дорогу. Отдарить-то надо доброго человека. Эх! Беги, — приказал Григорий. Наталья, накинув платок, догнала Рыжебрового за калиткой, красная от смущения, сунула пышку ему в глубокий, как степной колодец, карман шинели.